Глава 8. В коридоре прозвучал гонг. Джек открыл глаза и осторожно повернулся на спину, боясь побеспокоить ссадины по всему телу, которые были аккуратно заклеены огромными пластырями с мазью Яблонского. У мази был резкий запах, напоминавший одновременно морскую рыбу и речной орех. Наверное, мухи о таком запахе могли только мечтать. Но Джеку он не нравился. Он вообще не мог нравиться ни одному человеку, за исключением, пожалуй, немолодой медсестры, которая ежедневно меняла Джеку пластыри и черпала мазь Яблонского из огромного пластикового ведра. Впрочем, в палате, где лежал Джек, этой мазью мазали всех 4 пациентов, так что подобной вонью здесь никого нельзя было удивить. Все привыкли к ней и уже не замечали. «Алло, кавалерия, вы на завтрак идете?» – спросил один из пациентов, сержант Ветлок, попавший в отделение с ожогами, полученными при объемном взрыве. Ветлок был самым активным в палате и постоянно командовал и распоряжался. «Я не пойду», – капризным голосом пожаловался капрал Лихарь. «Опять эту манную кашу давать будут. Я ее жрать не могу. В ней пенки». «И что, так и будешь без завтрака жить?» «Нет, я попозже в буфет схожу. У меня еще деньги остались». «А ты, Шарсон?» «Я иду без вопросов», — сказал давно не брившийся танкист, доставая из-под одеяла забинтованные ноги. «А ты идешь?» «Иду», – ответил Джек, привычно попадая ступнями в тапочки. «Как шкура?» – спросил сержант Ветлок. «Ничего вроде. Сегодня нормально разогнулся. И в толчок ночью ходил. Сидел ровно, а не как раньше, в растяжку». «Выздоравливаешь, стало быть. А как насчет манной каши?» «Да сколько угодно. Ее ж с маслом дают, я не против». «Вот, Лихарь, смотри, как малой рассуждает. Настоящий солдат, хотя и себя не помнит. Ладно, идем, кавалерия. Только насмешки держать стойко и на провокации не отвечать, пока я не разрешу. Понятно?» «Понятно», – отозвался Джек и, придерживая полы байкового халата, потрусил следом за сержантом. В коридоре пахло карболкой или еще каким-то дезинфицирующим средством, а еще потягивало сквозняком. «Вы чего так медленно?» – строго спросила медсестра Агнета, плотная дама лет 35 и 1,90 м ростом. «Извините, мадам, нездоровы еще», – пробормотал сержант Ветлок. Джек проскочил мимо дежурной сестры молча, а Шарсон улыбнулся так широко, что у него, наверное, заломило шею. Пробежав по узкому коридору своего отделения, они оказались в большом фойе перед столовой, где накапливались все пациенты госпиталя перед тем, как войти под своды столовой, обеденного зала с высокими сводчатыми потолками. Говорили, будто здание являлось историческим памятником и ему не одна сотня лет. Но Джека это мало волновало, поскольку у пациентов его отделения в столовой ожидали неприятные сюрпризы. Сами они к запаху мази Яблонского были невосприимчивы, зато все прочие жаловались на вонь, из-за которой якобы не могли есть. «Эй, вонючки!» – кричали им все вокруг и бросались намоченным в компоте хлебом. А особенно усердствовали пациенты хирургического отделения, даже с загипсованными руками. Лишь сидевшие за двумя самыми дальними столами оставались совершенно спокойными. Это была элита госпиталя. Они лечились от триппера.